Глава 22. Рансбур, столица Кранса, королевский дворец. За распахнутыми настежь окнами малой приемной правителя послышались треск и грохот, сопровождаемые хором бранных голосов строителей. Похоже, обвалились леса, и не первый раз уже. Шел ремонт фасада левого крыла, деньги на которые кое-как нашлись, но на закупке вспомогательных материалов экономили как могли. Эдгар, молодой 25-летний король Кранса, седьмой в Саверской династии, досадливо поморщился и в раздражении сжал кулаки. Злился он не на растяп строителей, а потому что происшествие стало лишь очередным напоминанием о плачевном состоянии казны. Он встал из-за стола, дав знак маркизу Ломбарскому оставаться в кресле, и подошел к стене, на которой цветными камнями была выложена карта его страны — земли, вверенной ему волей Создателя. И принятой на свои плечи ответственностью ему не с кем было поделиться, хотя бы небольшой таликой. Его мать, Матильда Великолепная, отказалась принимать власть после смерти мужа. В свои 44 она больше увлекалась балами, поездками на богомолье по святым местам, пирами, охотами, представлениями циркачей и красавцами-гвардейцами. 14-летняя принцесса Хельга взрослеть, казалось, и вовсе не собирается. Но даже когда это рано или поздно случится, Эдгар не сомневался, что она станет копией их матери во всем, включая безответственное отношение к любым делам. Выдать бы ее поскорее замуж, только вот после разгромных поражений, постигших Кранцевскую армию в последние годы, выгодных для Хельги партий не просматривалось. А отдавать за какого-нибудь мелкого князя из Бестайских лесов не хотелось. Все же принцесса Саверского рода, сильная одаренная, ценный ресурс. Негоже его потратить впустую. Принц Теот, младше своего брата-короля всего на 3 года, и мог бы стать ему верной опорой. Только с ним все еще хуже. Родившийся в королевском роду, прославленном магами огромной мощи, он до сих пор не обрел дара. И есть обоснованные подозрения, что уже и не инициируется. Не знай, Эдгар, своей матери и не помни хорошо отца, решил бы, что Теода Матильда нагуляла на стороне. Обиженный на Создателя младший принц пустился во все тяжкие, собрал вокруг себя прихлебателей, таких же негодяев, как и сам. Король его презирал и устраивал пьяные дебоши, часто завершавшиеся убийством простолюдинов или изнасилованием простолюдинок, даже замужних. «Мой король». Канцлер хотел понять долгое молчание своего сюзерена, вызвавшего его на доклад, но пока так ни о чем и не спрашивающего. А правитель смотрел на изображение королевства и пытался погасить состояние злости, в последнее время все чаще на него накатывающее. Вот он в центре карты, его домен окруженный со всех сторон герцогствами, Неллерским на севере, Гиверским на северо-востоке, а затем по кругу, Ламберское, Ворское, Ультиарское и Армайское. Герцоги — защитники границ королевства, когда-то. А сейчас больше смотрятся как черви, объедающие страну со всех сторон. Проклятая хартия, подписанная ослабевшим прадедом, душит королевство, лишая казну огромной доли доходов. На что воевать? Где взять средства на строительство крепостей и дорог? Как при недостатке средств увеличить армию? Уговорить высших аристократов, взявших на себя еще и обязанности руководителей провинций, вернуть эту часть власти короне так и не получилось. Дважды Эдгар поднимал данную тему на советах, и все бесполезно. Герцоги ссылались на необратимость права, как будто бы на это кто-нибудь когда-нибудь смотрел всерьез. Он видел за их спокойными, дружелюбными масками, как они просто смеются над ним. Что ж, не хотят по-хорошему, можно найти и другой путь. Должен быть способ отменить хартию и без их согласия. Только случиться это должно, когда герцоги ослабеют настолько, что не посмеют пойти против воли своего монарха. «Выйдите», — приказал Эдгар замершим у двери гвардейцам. Те четко выполнили приказ, плотно закрыв за собой двери. Теперь никто не услышит, о чем будут беседовать оставшиеся с глазу на глаз король и его канцлер. Даже тайный ход перекрыт. Мышь не проскочит. Хотя с последним утверждением он ошибся. Именно в этот момент он увидел, как мелкое серое существо появилось из-под старинного высокого шкафа и, сверкнув глазами бусинками, вновь спряталось. Молодой правитель не сдержал усмешки, немного отойдя от своих мрачных мыслей. Вспомнил, что уже с год как в Рансбуре в некоторых аристократических дворцах появились одомашненные кошки, привезенные из империи, куда их доставляют откуда-то из-за океана, с восточного континента. Надо будет напомнить дворецкому, чтобы купил несколько животных. Может, действительно помогут с истреблением мышей. Маркиз Степ, кажется, хвастался на перу, что ни одного грызуна у него во дворце не осталось. Король вернулся в кресло и посмотрел на старого маркиза, ставшего канцлером еще при его отце. Получается, убийство Неллерского не возбудило междоусобицу с родом Армайских? Или мне чего-то не докладывают? Все было сделано как нужно, государь, — мрачно ответил Алекс, дядя нынешнего герцога Ломбардского. Сейчас выясняю, в чем там причина, но вы же понимаете, что делать это приходится очень осторожно. Либо виконт Генрих оказался не таким опытным и умным, как мы про него думали, и не смог найти те концы, которые для него оставили. Либо он в сговоре с Армаем и скрыл от Марии найденные доказательства участия соседей в убийстве ее мужа. Полагаю, или начальник Неллерского сыска намного умнее, — резко прервал канцлера король. Распознал твою фальшивку, а зная вспыльчивые нравы герцогини и ее сына, принял самостоятельное решение не сообщать им, что все указывает на Конрада. И что теперь? Попытаешься подбросить новые фальшивки или организуешь еще одно покушение? На кого? Наверняка сейчас в Неллер незамеченным не проберешься. Эдгар не усидел на месте, снова встал и отошел к окну. Вся задумка, все усилия, все оказалось напрасным, даже хуже. Джей в следующем году встанет во главе рода, а с ним еще труднее будет договариваться, чем с Виталием. И откуда, бездна возьми, появился еще один сын герцога? Никто не знал, мой король. Слышал, что и для семьи он оказался большой неожиданностью. Вот именно, никто не знал. Сколько денег у нас берет Виктор? Его сыск чем занимается? А ты? Я же распорядился, чтобы ты переговорил с кардиналом. Почему этому бастарду отдали Готлинский монастырь? Вместо того, чтобы ослабить род Неллеров, мы ничего не смогли сделать против его усиления. Епископ Рональд имеет большое влияние на Марка. Чушь. Этот бывший смерть, выбившийся в высшие отцы церкви, настоящий фанатик. На него никто не может влиять. Нет, Алекс. Ищи причины, почему кардинал посчитал нужным поддержать просьбу Неллеров. И дары монастырю тут совсем ни при чем. Что ты мне хочешь сказать? Король заметил, что канцлера осенила какая-то мысль. А ведь этот бастард может нам послужить. Нам? Послужить? Интересно, каким это образом? Косвенным, государь, конечно же, косвенным. Раз к герцогине и маркизу сейчас не подступиться, а Агния и вовсе под защитой преданной ей корпусной кавалерии, почему бы не повторить попытку столкнуть лбами рода организовав устранение этого степа. Все сделать будет намного проще. Я даже исполнителей найду, настоящих армайцев, которых используем в темную. Позвольте мне несколько дней подумать над этим планом, и я вам доложу». Молодой правитель Кранца пожал плечами. «Хорошо. Принесешь, посмотрим. Только обойдись без привлечения кого-либо из дворцовых служб. Само собой, как и прежде, этим будут заниматься мои личные помощники, ни разу во дворце даже не бывавшие. Вы в любом случае будете вне подозрений». Северный тракт, 65 миль до Лас-Аратора, перекресток с дорогой до Готлина, в это же время. Две недели пути утомили в караване всех — людей, лошадей, мулов, овец и трясущихся в клетках птиц, используемых для приготовления еды из свежего мяса. Не всегда удавалось подгадать так, чтобы ночевать на постоялых дворах или у придорожных трактиров. И даже сами повозки. Раз пять приходилось останавливаться и менять колеса или оси телег. Слава создателю, у Валерия имелся мастер с двумя помощниками и походной кузней. Предусмотрительный тот народ, как посмотрю. Мысль не закончил. Всех дорога достала, кроме меня. И не от того, что у кареты мягкий ход и удобные диваны в салоне. Нет. Я большую часть пути провел в седле, просто действительно наслаждался воздухом, природой, погодой, даже крепко побившим нас ливнем с грозами, пейзажами, своим растущим мастерством наездника, крепким здоровьем молодого тела, первыми удачными опытами плетений и беседами с людьми. Позади полдесятка селений, один городок, совсем небольшой. Его название из головы вылетело, и пара баронских замков чуть в стороне, в которые мы заезжать не стали. Понимаю, что умышленно идеализирую картину под свое настроение. В реальности, словами Вильяма нашего Шекспира, не все ладно в датском королевстве. Нам часто попадались на тракте отряды герцогских, реже королевских солдат, а иногда графских или баронских дружин. Результаты их патрулирования в виде трупов, бродяг или разбойников, развешанных на всем, на чем можно висеть, встречались довольно часто. И это при том, что пока шли места, считающиеся довольно благополучными. Дальше будет хуже, а еще севернее и вовсе скверно. Впрочем, в те края мне не ехать. Солнце едва перевалило за полдень, но наш караван остановился напротив постоялого двора у перекрестка. Дальше Валерий поведет свои повозки без меня и моего сопровождения. Нам сейчас предстоит расстаться. Обоз пойдет, не остановившись на постой, а мне предстоит дожидаться отряда моих монахов, особо бастарда степа, аббата монастыря. Слишком ценна, чтобы в этих краях доверить ее охране всего из десятка гвардейцев. Гонца в обители Ригер только что послал. С высоты седла увидел, как гвардеец скрылся за деревьями по дороге на Готлин. «Милорд!» — дернула меня за штанину выбравшаяся из кареты Юлька. «Я там сыра с колбаской вам порезала. Вы ведь сегодня еще ничего с самого утра не ели. Перекусите». После того случая, когда я заступился за нее и лишил обидчика кисти руки, эта вечно неунывающая и язвительная девчонка преисполнилась ко мне искреннего почтения. Без шуток. Вижу в ее взглядах, бросаемых на меня, настоящее обожание. Это уже перебор. Придется как-то приводить Юльку в чувство. С теми тремя дворянами после дуэли расстался вполне ровно. Не стал забирать оружие, деньги и имущество проигравшего, хотя имел на это право, но и писать мачехе, о чем троица просила, что все наши разногласия урегулированы, не стал. Нечего им в Неллере делать, пусть едут служить при другом дворе, а изувеченному вообще лучше поступить к магу-целителю, тот ему в качестве платы за службу руку восстановит. «Ты чего?» — улыбнулся. «Слепая? Впереди трактир, там и поедим горячего». «А вы мне еще дадите на лошадке покататься?» «С этого сразу бы и начинала. Хитренькая ты у меня шибка. Издалека заходы начинаешь». Спрыгнул на землю. «Садись, ладно. Прокатись вокруг, вон, с Николасом. И сразу потом во двор. Николас, слышал?» Благодаря мне девочка открыла для себя удивительный мир лошадей. Раньше она их только со стороны видела, а тут научилась даже скакать. Полюбила этих животных, выпрашивала у меня яблоки, а у кашевара морковь, и скармливала моей кобыле и лошади Ника после каждой проездки. Ко мне подошли Ригер с Валерием, и караванавожатый долго меня благодарил. Я так и не понял, за что. Ну ладно, расстались и расстались. Мужик тот вроде неплохой, но мне сама его профессия не нравится. Что это за профессия, людьми словно скотом торговать? Дал команду двигаться к трактиру. Там, кроме обычных путешественников, встретил своих коллег, монастырскую братью, только из ордена наказующих, 3 неполных десятка. В отличие от молящихся, выискивающих ересь только среди тех, кого в ней заподозрили светские власти и передали на дознание монастырю, наказующие сами ездят по королевствам, выявляя крамолу, производя допросы, суд, вынося приговоры и приводя их в исполнение с разрешения местных властей, которые редко осмеливались ставить под сомнение их вердикты. Правда, благородное сословие им было неподсудно. Читал я книжку с практикой дознания молящихся, переданную мне дьяконом Михаилом. Жуть страшная. Святая Инквизиция могла бы отдохнуть, постоять и покурить в сторонке. Облить человека маслом, поджечь, и если сгорит, то не колдун или ведьма. Не самое жестокое из определений вины. Вообще не нашел ни одного метода допроса, после которого признанный невиновным человек смог бы уйти на своих двоих. Одно радует. Молящиеся лишь выносят решение, колдун, еретик или невиновный. А дальнейшую судьбу этих людей определяют власти. «Рад встрече с вами, ваше преподобие!» Предупрежденный Ригером лейтенант ордена наказующих встретил меня при выходе из кареты у крыльца трактира. «Это большая удача. Меня зовут брат Игнат». «Интересно, в чем конкретно его удача заключается?» «Мне тоже приятно, брат Игнат. Степ Неллерский, милорд». Представился я. Лейтенант — далеко уже не молодой мужчина, бледный как мел, худой, словно язвенник. Вряд ли болен, скорее просто конструкция человека такая. Остальные наказующие во дворе готовятся продолжить свой путь. «Мы как раз в вашу обитель ехали». Просветил он меня. «Передать одержимого». Махнул в сторону двух своих повозок, на одной из которых клетка с угрюмым парнем лет 20, одетым в дорогую, но изорванную одежду. «Теперь можно не делать большого крюка. Вы ведь заберете его у нас здесь? Я слышал, за вами завтра братья прибывает, и вы отправляетесь к себе». «Зачем он нам?» Пришел мне на помощь подьячий Виктор. «Одержимыми должны целители заниматься». «А где в нашей провинции монастырь ордена целителей?» Усмехнулся наказующий. «Везите в Армайское герцогство», упрямо сказал мой личный помощник. «Или себе оставляйте. Уж не знаю, что за одержимые водились в нашем средневековье. Наверное, обычные психи больные. Здесь же таковыми становятся те, кто прошел инициацию, но чей дар не раскрылся до конца, у кого появлялся источник магии, который по каким-то одному создателю, ведомым причинам, не мог производить энергетические нити». Одержимые часто теряли контроль над собой, впадали в безумное бешенство и в таком состоянии могли натворить кучу бед. Незавершенные инициации случались не так часто и все же имели место быть. Причем, естественно, в основном у представителей дворянских родов, часто весьма высоких. Так что решать данную проблему обычным усекновением головы не получалось. Приходилось лечить, хотя исцеления происходили очень редко, и одержимые до конца жизни находились в каком-нибудь изоляторе под присмотром надзирателей и лекарей. Понятно, почему мой Витёк так отбивается от подарка. Послушав препирательство, понял, что бледнолицый прав. Кроме моей обители и Реймского монастыря Ордена Наказующих, в Неллерской провинции других нет, а в отсутствии целителей их функции возлагаются на молящихся. «Ладно, перестаньте спорить», — остановил препирательство, дошедшие до язвительных личных выпадов. «Мы его заберем, брат Игнат. Как его зовут?» «Милорд Карл, из баронского рода Монских». «Еще один Карл? Что-то много их здесь, как Сергеев, Андреев, Александров в моем прежнем мире». «Ерунда, не запутаюсь. Другой вопрос, как правильно присматривать за одержимым?» Бросил взгляд на Виктора и понял, что тот знает. «Ну все, теперь польза от него будет. Пришла пора за все платить по векселям, за выпитую бочку вина». С коллегами по цеху расстались вполне уважительно, пусть и без теплоты. Кислая мина на лице моего помощника этому помешала. Места в гостинице нашлись для всех, кроме нашего нового попутчика. Он так и остался ночевать в переданной нам клетке фургоне. Жертва со стороны наказующих не стоящая. Повозка предоставлена бароном Монским, дядей бедолаги. Парень выглядел вполне вменяемым. Он прекрасно понимал, что с ним и вокруг него происходит. Со своим положением, смотрю, давно смирился. Знакомство с одержимым отложил до прибытия в обитель. Да и не знаю еще, нужно ли мне вообще вступать с ним в разговоры. Наверняка в периоды припадков это совсем другой человек. Или зверь. Мои монахи выехали встречать своего настоятеля в ночь, и проснулся я рано утром от топота копыт и конского ржания под моими окнами. «Юлька, неси воду!» — скомандовал, с неохотой раскрыв глаза. «Теплую, с кухни!» — уточнил и встал с постели.